Глава вторая. Презентация тщеславия. «На такое везение я даже не рассчитывала, чтоб нас одних отпустили», — радостно объявила Мурка. «Если бы мама вчера не уехала, не отпустили бы», — резонно заметила Кисонька. «А отцу на завод надо. Он только счастлив, что мы вместо него у Остапчука отметимся». Шофер Володя остановил «Мерседес» у высокого парадного крыльца старинного особняка, в котором размещался исторический музей. На открытой дубовой двери висела афиша, объявляющая, что в город прибыло бесценное сокровище. Но официально экспозиция открывается лишь завтра. Тем не менее, у ступенек особняка перетаптывалась кучка возбужденных людей с плакатами. «Это что за демонстрация?» – пробормотал шофер Володя. Кисонька прильнула к боковому стеклу, пытаясь прочитать надписи на плакатах. Надписи слегка ошеломляли. «Нет осквернителям древних могил», – гласила одна. «Тутанхамона египтянам, пектораль скифам», – сообщала вторая. «Каждый честный человек должен отобрать у археолога лопату», – наконец призывала третья. «Может, мне вас проводить?» — засомневался Володя. «Они вроде не буйные», — ответила Кисонька, и сестры выбрались из машины. К ним сразу пристала невысокая, спортивного вида женщина в джинсах. Длинные, завитые крупными кольцами седоватые волосы рассыпались по плечам не слишком чистого свитера. Женщина приблизила смуглое худое лицо к девчонкам и с интонацией хорошо оплаченного энтузиазма спросила: «А если бы разрыли могилу вашего отца?» «Наш папа жив», — с невольной дрожью в голосе пробормотала Кисонька, шарахаясь в сторону. Сестры бегом взлетели по высоким ступенькам и, миновав настороженно косящихся на демонстрантов охранников на посту у входа, нырнули внутрь. Мимо них торжественно шествовали дамы в сопровождении мужчин. Молодые в платьях для коктейля от «Шанель», как новенькие и очень дорогие спортивные машины с открытым верхом. Другие, как старинная лепнина музея, также хорошо отреставрированные. Мужчины казались совершенно одинаковыми из-за черных смокингов и выражения превосходства на лицах. Кисонька отдала свое пальто слегка ошалевшей от нарядов и драгоценностей старушке-гардеробщице и остановилась перед высоченным зеркалом XVIII века в золотой оправе. Старинная амальгама словно бы слегка размылась, и отразившуюся в зеркальном стекле девочку с ярко-рыжими волосами и зелеными глазами, одетую в коротенькое коричнево-золотистое платье без рукавов, казалось, окружал смутный ореол. Будто коридор в прошлое, по которому шествовали мужчины в камзолах и при шпагах, их дамы в пудренных париках и кринолинах. Рядом с Кисонькиным отражением возникло еще одно. Точно такая же девочка с рыжими волосами и зелеными глазами, только платье на ней было черно-серебристым. Кисонька была уверена: если когда-нибудь в далеком будущем научатся отматывать зеркальное отражение назад, на такую пару, как они, будут любоваться долго. «Как думаешь, мама станет ругаться, что мы пошли сюда одни и так поздно?» — озабоченно спросила Мурка, поглядывая на широкие окна, за которыми уже сгущались сумерки. «Когда она узнает, что ты вылезла из своей защитной рубашки и надела нормальное платье, от счастья простит нам что угодно», — Кисонька шагнула ко входу в зал. «Ой, извините, пожалуйста», — охнула она, чуть не врезавшись в неожиданно оказавшуюся позади нее девушку лет 25. «Но откуда та взялась? Ведь Кисонька только что гляделась в зеркало. Как же она не увидела человека прямо у себя за спиной?» «Извините», — еще раз пробормотала Кисонька. Девушка лишь молча улыбнулась в ответ, тряхнув вьющимися черными волосами, дескать, ничего, и пошла прочь той легкой, упругой походкой, какая бывает только при отлично развитых мышцах. Кисонька слегка растерянно глядела ей вслед. Одета девушка была в нечто вроде нешироких шаровар и свободную рубаху ниже бедер из казавшейся грубой и жесткой, но явно натуральной материи. Не иначе, как от какого-нибудь крутого итальянского модельера, с уважением подумала рыжая. Направляясь к высоким дверям в зал, кисонька еще разок оглянулась, но девушки уже не увидела. «Здравствуйте, барышни!» С грузной тяжеловесностью Олег Петрович Остапчук, организатор и подлинный хозяин выставки, шагнул им навстречу. «Вы все хорошеете!» — сделал он комплимент девчонкам. «Повезло вашему папаше. Самые красивые невесты города у него подрастают. Это брак по любви или просто объединяются два состояния?» Между девчонками и Олегом Петровичем вдруг просунулась холеная женская ручка с пестрым маникюром и черный микрофон. В лицо уставился объектив переносной телекамеры. «Вы кто?» Растерявшийся Остапчук невольно попятился. «Городские новости. Карина Артюхова», — отбарабанила дама с микрофоном. «Вы сбрендили?» — взвился Остапчук. «Я им в папаше гожусь. У меня жена есть». «Какую часть вашего состояния она отсудит при разводе?» — тут же навострила ушки журналистка. «Хе-хе! Слыхали? Остапчука супруга бросает», — проскрипел рядом склочный голос. «Что, плохи делишки? Финансы дружно запели романсы?» Девчонки оглянулись. Рядом с ними, ехидно разглядывая Остапчука, переминался гном средних лет. Росту он на самом деле был совершенно нормального, просто приземистая фигура, очень широкие плечи да густая борода делали его похожим на гнома. Только топора в руках не хватало. Зато рядом...